Ольга Тимофеевна. В то время Лора писала работу по портретному искусству XVIII века и часто работала в Строгановском дворце, музейные экспозиции которого включали несколько замечательных работ того времени. Там Лора познакомилась с Ольгой Тимофеевной, одной из смотрительниц, которые обычно сидят на стульчиках у входа в залы. Старушка обратила на себя внимание Лоры своей непохожестью на строгих музейных дам. У нее были ярко-розовые волосы и малиновая помада на губах бантиком. Девушка присмотрелась к необычной смотрительнице и почувствовала необъяснимую симпатию, словно к родному, давно знакомому человеку. Старушка была такой же белой вороной в славном племени музейных работников, как и Лора в своей семье. Потомственная ленинградка, Ольга Тимофеевна прожила в этом городе безвылазно всю жизнь. Ее мать девочкой пережила блокаду, потеряв всю семью. После войны замуж не вышла. Мужиков было мало, да и те на тощую блокадницу, пусть даже молоденькую, не клевали. Из эвакуации вернулось много женщин. Их тоже потрепало войной, но все же они были более откормленными и бойкими. Аделаиде ничего не оставалось, как постараться хотя бы родить ребеночка, чтобы было зачем жить. Сначала она попробовала с двумя сотрудниками наркомата, где трудилась машинисткой. Ничего не получилось. То ли плохо старалась, то ли в блокаду все в ней вымерзло и высохло. Последнюю отчаянную попытку она предприняла, когда к соседке вернулся муж. Безногий, весь израненный, да еще сильно пьющий с Силантий, казался совсем негодным для этого дела. Но Аделаиде больше ничего не оставалось. Когда соседка уехала в деревню за картошкой, она напоила бедолагу и буквально завалила на себя. Наутро Силантий ничего не помнил, а она начала ждать. И чудо случилось. Через месяц Аделаида поняла, что беременна. Девочка родилась недоношенной и слабенькой, но выжила. Аделаида назвала дочку Ольгой в честь поэтессы-блокадницы Ольги Бертгольц, а отчество записала по своему батюшке, Тимофеевна. Несмотря на болезненность, Ольга росла любознательным и веселым ребенком. Много читала и хорошо училась. После семилетки освоила профессию стенографистки и устроилась по протекции Аделаиды в тот же наркомат. Все было хорошо, только с мужиками у Оленьки не ладилось, как и у матери. Не то чтобы она была некрасивой, но, видно, так уж им обеим на роду было написано. Мужики рядом с ней надолго не задерживались. Словно природа мстила за то, как Аделаида зачала ребенка. Соседка, жена Силантия, родила мальчонку почти одновременно с Аделаидой. Витек и Ольга росли вместе и славно дружили. Но, вернувшись из армии, парнишка надумал жениться на подружке. Аделаида, услышав эту весть, отвела дочь подальше от дома, в парк, и там растолковала, что к чему. К новости, что Витек приходится ей родным братом, Ольга отнеслась с юмором. Мать винить не стала и жениха отшила в тот же день. Парень обиделся и, по примеру папаши, запил. Соседка взялась было скандалить, но Ольга быстро заткнула ей рот и спровадила. Вечером они с матерью, правда, немного всплакнули, но делать нечего. И две одинокие женщины продолжали жить дальше. Аделаида протянула до 80. После ее смерти Ольга осталась в их коммунальной квартире одна. Силантий с женой померли еще раньше. Сгинул где-то на северах и Витек. Две комнаты стояли закрытыми. В третьей жила Ольга Тимофеевна. Чтобы не сдохнуть от одиночества и скуки, она начала чудить. То летом отправится гулять в костюме снеговика, то прицепит на самокат клаксон и рассекает на нем по улицам, пугая прохожих, то купит парик снегурочки с белой косой и кокошником сверху и пойдет в булочную. Розовые волосы были самым невинным развлечением. Она все-таки не была сумасшедшей и понимала, что в музее разгуляться ей не дадут. Быстренько спровадят вон. А ей нравилось работать в великолепных дворцовых залах, рассматривать посетителей, слушать экскурсоводов, а после смены не спешить домой, а читать книги в знаменитой библиотеке или прогуливаться по опустевшим залам, пока уборщицы наводят чистоту. За 20 лет работы в музее Ольга Тимофеевна увидела и узнала много интересного. Только менее одинокой от этого не стала. Молодая сотрудница научного отдела подошла к Ольге Тимофеевне познакомиться на 5-й день своего появления в Строгановском дворце. Она была интересная, эта смуглая черноволосая девушка яркой неславянской внешности. Ольга Тимофеевна всегда любила новые знакомства. Они разговорились и легко сошлись, понравившись друг другу. Причина столь быстрой взаимной симпатии была непонятна, но натура обеих была такова, что раздумывать над этим они не стали, а просто получали удовольствие от общения. Старушка сразу стала называть новую подругу Лолкой, а та ее – Тимофеевной. Мадам или Ваша Светлость. Они полюбили пить чай с белевской пастилой во время обеденного перерыва и болтать обо всем на свете. Узнав, что из-за конфликта с родителями девушка живет на съемной квартире в пригороде и добирается до работы почти 2 часа, Ольга Тимофеевна, не раздумывая, позвала ее к себе. Лора согласилась. И, ко всеобщему удивлению, они дружно зажили вдвоем в квартире на Захарьевской улице, недалеко от Литейного проспекта. Тимофеевна открыла комнату, которая принадлежала когда-то ее деду и которой она не пользовалась. Они вымыли и вычистили все, что можно. Выбрали вместе новый диван, установили на кухне душевую кабину, купили новый чайный сервиз и чайник со свистком. Вечерами они вели беседы на самые разные темы. Им было интересно и весело друг с другом. «Вот скажи мне, Лолка, как ты с таким характером, да и пошла на такую работу?» — недоумевала Ольга Тимофеевна. «С каким таким и на какую такую, мадам?» «Характер у тебя бойкий и, как бы это сказать, взрывоопасный. А работа степенная, кропотливая и скучная, уж извини». Лора захохотала. «Насчет характера вы правы, на все 100. Но про работу не соглашусь. История искусства — это же клондайк открытий. Я писала диплом по Жан-Марку Нантье. Это художник начала XVIII века, который портреты Петра I и Екатерины, жены его, написал. Так я столько накопала, что просто запала на это дело. Ни один жанр не вызывает столько немыслимой путаницы, как портрет. А в XVIII веке с атрибуцией вообще беда была. Это дико интересно — получить неизвестную работу неизвестного художника, а потом откопать и художника, и модель, то есть их имена, а не трупы. Или найти картину, которая считается утраченной. Это просто кайф!» Лора запихала в рот кусок пастилы и даже головой помотала от наслаждения. «Да чего я пастилу обожаю, а еще финики. Надо завтра купить. Чайку подлить?» Вечер прошел очень весело. Они много смеялись и не подозревали, что неприятности уже на подходе и совсем скоро станут угрозой для их развеселой жизни.